В последних числах октября рано утром Исаул Лесницкий получил распоряжение от командира полка сотни в пешем строю явиться на Дворцовую площадь. Лесницкий быстрым маршем вывел казаков со двора. Невский пустовал. Где-то действительно постукивали одиночные выстрелы. На Дворцовой площади разъезжал броневик, патрулировали юнкера. Улицы берегли пустынную тишину. У ворот Зимнего казаков встретил наряд юнкеров и казачьи офицеры 4-й сотни. Лесницкий ввел сотню во двор. Казаки, составив винтовки в козлы, разбрелись по просторному, как плац, двору. Офицеры собрались в дальнем флигеле, курили, переговаривались. Через час пришли полк юнкеров и женский батальон. Юнкера разместились в вестибюле дворца, втащили туда пулеметы. Ударницы, солдаты женского ударного батальона, толпились во дворе. По площади чаще стал проезжать броневик. Юнкера откуда-то внесли во дворец ручные ящики с патронами и пулеметными лентами. «Ну, станишники, держись. Выходит, что будем сражаться?» «А ты думал, как? Ударницы флапать тебя привели сюда!» Около Лагутина группировались земляки, букановцы и слащевцы. Они о чем-то совещались, переходили с места на место. Офицеры куда-то исчезли. Во дворе, кроме казаков и ударниц, не было никого. Почти у самых ворот стояли брошенные пулеметчиками пулеметы. Щиты их мокро тускнели. К вечеру посыпалась изморось. Казаки заволновались. Что же это за порядки? Завели и держат на базу без продовольствия. Надо за кухню посылать человек. Пущай везут. За кухню снарядили двух казаков. Валяйте без винтовок, а то посымают, посоветовал Лагутин. Перед сумерками ударницы, скопившиеся возле ворот, рассыпались густой цепью, лежа под брусьями, начали постреливать куда-то через площадь. Казаки участие в стрельбе не принимали. Курили, нудились. Лагутин собрал сотню возле стены и, опасливо поглядывая на окна дворца, заговорил. Вот что, станишники, нам тут делать нечего. Надо уходить, а то без вины пострадаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чем? Офицеров и след простыл. Что ж мы, аль, проклятые, что должны тут погибать? Айда домой, нечего тут стены обтирать. А временное правительство, да на кой оно нам ляд приснилось? Как вы, станишники, выйди с базу, а красногвардейцы и зачнут из пулеметов полоскать, головы посымают. Не должно быть, тогда разбирайся. Нет уж, будем сидеть до конца. Наш дел телячье, поел да в закут. Кому как, а наш взвод уходит. И мы пойдем к большакам людей направить. Пущай они нас не трогают, а мы их не тронем. Подошли казаки 1-й и 4-й сотен. Советовались недолго. 3 казака от каждой сотни по одному вышли из ворот. А через час вернулись в сопровождении 3 матросов. Матросы, перепрыгнув через брусья, наваленные у ворот, шагали по двору, сделанно развязанным видом. Подошли к казакам, поздоровались. Один из них, молодой черноусый красавец, в распахнутом бушлате и сдвинутый на затылок шапки, протиснулся в середину казачьей толпы. «Товарищи казаки, мы, представители революционного Балтийского флота, пришли за тем, чтобы предложить вам покинуть Зимний дворец. Вам нечего защищать чужое вам буржуазное правительство. Пусть его защищают буржуазные сынки юнкера. Ни один солдат не встал на защиту временного правительства. И ваши братья, казаки 1-го и 4-го полков, присоединились к нам. Кто желает идти с нами? Отходи влево. Погоди, браток. Вперед выступил бравый урядник 1-й сотни. Пойти мы с нашим удовольствием. А как нас красногвардейцы на распыл пустят, товарищи? Именем Петроградского военно-революционного комитета мы обещаем вам полную безопасность. Никто вас не тронет. Казаки мялись в нерешительности. «Разбирай винтовки и ходу!» – решительно сказал Лагутин. Казаки дружно расхватали винтовки, построились. Пулеметы брать, что ли? Спросил у черноусого матроса казак-пулеметчик. Берите, кадетам их не оставлять. Перед уходом казаков появились в полном составе офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, построившись, тронулись. Шаг в ногу звучит гремуче и четко. Матрос бушлати командует. Левое плечо вперед! Эрш! Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки. И раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину.